холодный, пронизывающий, но так как он дул сзади, то больше помогал, чем мешал бежать. «Добрый знак?» – спросил себя Сим. «Нет». Потому что с каждой минутой становилось все яснее, как плохо он угадал расстояние. Время тает, а до корабля еще так далеко. Он ничего не сказал, но бессильная злоба на немощность собственных мышц вылилась жгучими слезами. Сим знал, что Лайт думает так же, как он. Но она летела вперед белой птицей, словно и не касалась земли. Он слышал ее дыхание, воздух входил в ее горло, будто острый кинжал в ножны. Мрак захватил полнеба. Первые звезды проглянули между длинными грядами черных туч. Молния прочертила дорожку на гребне прямо перед ними. Гроза обрушилась на них стеной ливня и электрических разрядов. Они скользили и спотыкались на мшистых камнях. Лайт упала. У нее вырвался гневный возглас. Она поспешила подняться на ноги. Тело ее было в ссадинах и потеках грязи. Ливень хлестал ее. Рыдание неба обрушилось на Сима. Струи дождя залили глаза. Ручейки побежали вниз по спине, и он тоже был готов рыдать. Лайт упала и осталась лежать. Она с трудом дышала. Ее била дрожь. Он поднял ее, поставил на ноги. «Беги, Лайт, прошу тебя, беги!» «Оставь меня, Сим! Ступай! Живее!» Она чуть не захлебнулась дождем. Всюду была вода. «Не трудись впустую! Беги без меня!» Он стоял, скованный холодом и бессилием. Мысли его иссякали. Огонек надежды готов был угаснуть. Кругом только мрак, холодные плети падающей воды и отчаяние. «Тогда пойдем!» — сказал он. «Будем идти и отдыхать!» Они пошли медленно, не торопясь, будто дети на прогулке. Овраг перед ними до краев заполнился потоком, и вода с торопливым бурлящим звуком устремилась к горизонту. Сим что-то крикнул. Увлекая за собой Лайт, он опять побежал. «Новое русло!» — он показал рукой. «Каждый день дождь прокладывает новое русло! За мной, Лайт!» Он наклонился над водой и нырнул, не выпуская руки Лайт. Поток нес их, как щепки. Они силились держать головы над водой, чтобы не захлебнуться. Берега быстро убегали назад. С бешеной силой стискивая пальцы Лайт, Сим чувствовал, как стремнина бросает и кружит его. Видел, как сверкают молнии в высоте. И в душе его родилась новая исступленная надежда. «Бежать дальше нельзя? Что ж, тогда вода поработает на них». «Сюда!» — голос Сима перекрыл раскат грома. Лихорадочно загребая рукой, он поплыл к противоположной стороне. Гора, на которой лежит корабль, прямо перед ними. Нельзя допустить, чтобы их пронесло мимо. Они упорно сражались с неистовой влагой, и их прибило к нужному берегу. Сим подпрыгнул, поймал руками нависший камень, ногами стиснул Лайт и медленно подтянулся вверх. Гроза прекратилась так же быстро, как началась. Молнии потухли, дождь перестал, тучи растаяли и растворились в небе. Ветер еще пошептал и смолк. «Корабль!» — Лайт лежала на земле. «Корабль, Сим! Это та самая гора!» А к ним уже подкрадывалась стужа. Смертная стужа. Борясь с изнеможением, они побрели вверх по склону. Холод лизал их тело, ядом проникал в артерии, сковывая конечности. Впереди, в ореоле блеска, лежал свежеомытый корабль. Это было как сон. Сим не мог поверить, что до него так близко. 200 ярдов, 170 ярдов. Землю стал обволакивать лед. Они скользили и без конца падали. Река позади них превратилась в твердую бело-голубую холодную змею. Твердыми дробинками откуда-то прилетело несколько замешкавшихся капель дождя. Сим всем телом привалился к обшивке корабля. Он чувствовал, трогал его. Слух уловил судорожное всхлипывание Лайт. «Металл! Корабль! Вот он! Вот он!» Сколько еще человек касались его за много долгих дней? Он и Лайт дошли до цели. Вдруг, словно в них просочился ночной воздух, по его жилам разлился холод. А где же вход? Ты бежишь, ты плывешь, ты чуть не тонешь, клянешь все на свете, обливаешься потом, напрягаешь последние силы и вот, наконец, добрался до горы, поднялся на нее, стучишь кулаками по металлу, кричишь от радости и... И не можешь найти входа. Так, надо взять себя в руки. Медленно, однако не слишком медленно, сказал он себе, обойди кругом весь корабль. Его испытующие пальцы скользили по металлу, настолько холодному, что влажная кожа грозила примерзнуть к обшивке. Теперь вдоль противоположной стены. Лайт шла рядом с ним. Студенные длани мороза сжимались все крепче. Вход. Металл. Холодный, неподатливый. Узкая щель по краю люка. Отбросив осторожность, Сим принялся колотить по нему. Холод пронизывал до костей, пальцы онемели, глазные яблоки начали коченеть. Он колотил то здесь, то там и кричал металлической дверце «Откройся! Откройся!» На минуту Сим потерял равновесие. Что-то попалось под его руку. Щелчок! Шумно вздохнул воздушный шлюз. Шурша металлом по резиновой прокладке, дверца мягко отворилась и ушла во мрак. Сим увидел, как Лайт метнулась вперед, рывком поднесла руки к горлу и нырнула в тесную полную света кабину. Не помня себя, он шагнул следом за ней. Люк воздушного шлюза закрылся, отрезав путь назад. Он задыхался. Сердце билось все медленнее, будто хотело остановиться. Они были заточены внутри корабля. Судорожно ловя ртом воздух, Сим упал на колени. Тот самый корабль, к которому он пришел за спасением, теперь тормозил биение его сердца, омрачал сознание, чем-то отравлял его. С каким-то смутным, угасающим чувством томительного страха Сим понял, что умирает. Чернота.